«Дух Парижа в Берлине». Можно ли считать естественной реакцией на происходящее то, о чем писал один пастор? По его словам, в западной части города молодые люди, которые еще здесь остались, танцуют ночи напролет в сумрачных бомбоубежищах и, прячась под одеялами, предаются блуду. Многие прохожие возмущаются, видя, как по вечерам накрашенные и тщательно причесанные немки садятся в роскошные мерседесы, и шоферы в ливреях везут их к отелю «Адлон». Говорят, на маленьких улочках позади Александерплац еще прогуливаются проститутки. В наполовину разрушенном частном отеле живет некий молодой человек Хельмут, который во Франции командует танковым подразделением и недавно получил по специальному распоряжению Рундштета отпуск. Он очень весел, раскован, раздаривает направо и налево духи Шанель и всякие безделушки, купленные по дешевке на улице Матиньон. «Париж, в каком-то смысле оазис посреди обезумевшего мира», — рассказывает он. «Там нет недостатка в концертах, фильмах и кабаре». Его спрашивают о табарене, французском канкане. «Все это и сейчас существует», — улыбается офицер. «Я часто обедаю у Максима вместе с представителями старинных семейств. Они ведут себя очень любезно, хотя, как и мы, презирают нацистов». В разговор вмешивается француз Филипп. Урсула фон Кардов прислушивается к его словам. Он оказался в Берлине не как легионер отряда СС, а потому, что был мобилизован имперской службой труда. К ним он пришел прямо из своего барака, предварительно переодевшись в выходной костюм. Сегодня вечером он очаровал всех молодых женщин. Другой француз из протестантской семьи работает киномехаником на студии УФА. У него много прусских кузенов, которые укрыли его от властей. Он позволяет себе произнести панегирик «Де Голлю». Никого из 60 или 80 присутствующих это не удивляет. Женщины здесь не носят траур по своим братьям и женихам. Некоторые солдаты дружески хлопают француза по плечу. Приходит Анна, по-прежнему связанная с Красной капеллой, которая только что отстояла за упокойную мессу по убитым в Грюневальде. Ей протягивают бокал с пуншем. «У меня замерзли ноги», — жалуется она. И рассказывает, как в толпе спонтанно запели «Помолимся» Бетховена. Одна нацистка попыталась было протестовать, но ее быстро заставили замолчать. Молодой француз смеется. «Во Франции мы называем нацисток серыми мышками, а здесь им придумали кличку козы», — подхватывает его мысль Хельмут. «Предлагаю выпить за дружбу завтрашнего дня, когда Гитлер и Лаваль будут расстреляны», — говорит Филипп. «Париж уже присутствует здесь, в этой комнате», — отвечает Хельмут. «Я пью за Верлена, за Кладеля, за Поля Элюара».